Эф, задрала нос Гермиона. Девочка понимала, что Ричард прав, но не хотела признавать, что это так. «Кстати, Гермиона», — продолжил Ричард, — «я же говорил, что Малфой засранец. Вот тебе прекрасный пример», — показал он на подбитый глаз Рона. «Приперся, оскорбил нашего приятеля, на ровном месте затеял драку. И это цветочки, уверен, будут и ягодки. Я повидал таких мажоров, считающих, что им все дозволено. У нас их называют паршивыми овцами». Хогвартс-экспресс остановился на станции, которая тускло освещалась старинного вида фонарями. Дети столпились в тамбуре перед дверьми и шумной толпой повалили на выход. Вскоре вся компания оказалась на платформе. Основная масса школьников спешила к каретам. Большое внимание привлекал к себе трехметровый бородатый гигант в кротовой шубе. Он размахивал здоровенным масляным фонарем и громогласно басил: «Первокурсники, сюда!» Гарри Поттер схватился за локоть Ричарда и испуганным голосом произнес: «Это он, Ричи, это тот самый лесник, который порвал нашу палатку». Не успел Ричард ничего ответить, как в этот момент здоровяк посмотрел прямо на компанию первокурсников, точнее на Поттера, который попытался спрятаться за спиной Ричи. «Гарри, это, ты не бойся, тогда это», гигант смущенно взъерошил свои темные густые волосы пятерней, размером с лопату. «Ошибочка вышла, да, я тебя поздравить хотел, кто же знал, что вы испугаетесь. Иди сюда, я тебя не обижу». «Да ну нахер», прошептал Гарри Поттер. «Ричи, иди вперед». «А меня что, не жалко?» Не спешил выдвигаться вперед Ричард. «Я единственный наследник Гросвенеров. Мне еще жить и жить. Тебя он не тронет, ведь твой дядя не стрелял в него», прошептал Поттер. «Мальчики, вы чего?» Гермиона удивленно посмотрела на Гарри и Ричи. «Парни, это же Хагрид», не менее изумленно произнес Рон. «Мне братья рассказывали, что он очень добрый. Вот ты и иди к нему, Рон», предложил Гарри. «Нам так и так придется идти», тоном фаталиста выдал Ричард. «Эх», спотыкаясь, ребята выдвинулись вслед за группой первокурсников по темной тропинке в сторону озера. Ричард тихо пересказывал Рону, Джастину и Гермионе историю визита Хагрида к Гарри Поттеру. Слушатели после такого начали держаться подальше от полувеликана. Особо они прониклись моментом, в котором раненый гигант рычал и полз к дяде Гарри явно не с целью милых обнимашек. Гермиона шепотом поделилась с окружающими: «Я бы, наверное, умерла на месте, если бы ко мне вместо профессора МакГонагалу посреди ночи ворвался в дом такой здоровяк и начал на повышенных тонах говорить с моими родителями. А сколько лет он строил из себя хорошего парня», пробормотал Рон. «Вот так и верь людям. Катание на лодках по ночному озеру, прекрасный вид на старинный замок и поход по каменным коридорам в сопровождении профессора МакГонагалу, который передал детей Хагрид, пролетели мимо сознания Ричарда. Да, неплохо и впечатляюще, но все внимание мальчика было сконцентрировано на леснике. Сложно любоваться прекрасными видами, когда нервы натянуты как струна». Лишь появление из стены привидений заставило Ричарда мобилизовать ресурсы организма и переключаться на новую опасность. Маленькая комната, толпа детей, призраки, визги девочек. И в такой обстановке Ричарду пришла в голову мысль: призраки или голограммы с копией разума личности человека, если первое, то это подобие бессмертия, хотя и в одном из худших его проявлений, если же второе. Гермиона старалась держаться поближе к точке спокойствия, хотя она делала вид, что ей, в отличие от остальных девочек, совершенно не страшно, но на самом деле она до жути испугалась призраков. А тут спокойный Ричи. Грингер не успела понять, как спряталась за спину Гросвенера. От внимания Гермионы не ускользнуло резкое изменение поведения Ричарда. Он взглядом матерого хищника впился в ближайшего призрака и с предвкушением облизал губы. «Искины», — пробормотал он. «Что?» — спросила Гермиона. «Гермиона, как думаешь?» — уже нормальным голосом продолжил Ричард. «Призраки могут быть подобием твердой голограммы с отражением личности. Наверное, не знаю», — пожала плечами Грингер. «Но обязательно почитаю о них». «Почитай», — кивнул Ричард. «Потом расскажешь мне». «Ричи, а тебе самому не интересно почитать?» — с любопытством спросила Гермиона. «Интересно, но вряд ли у меня останется время на это», — невозмутимо ответил Гросвенер. «Я же могу положиться на тебя в аналитике». Растерялась Грингер. «Да, конечно, я тебе помогу. А чем ты будешь занят?» «Учеба, бизнес, налаживание связей», — перечислил Ричард. «При таком плотном графике на дополнительное просвещение банально не останется времени. Поэтому мне нужна помощь. Можешь рассчитывать на меня, твердо ответила Гринджер. Гермиону разрывало от восторга. Она впервые оказалась кому-то нужной. Ее талант, любовь к книгам, может быть полезным другу. Девочке хотелось бы верить в это. Внезапно в Гермионе взыграла ревность. Причиной тому послужила какая-то девчонка с болотно-зелеными глазами, темно-каштановыми волосами и грубыми чертами лица. Она подошла к Ричи со спины и вцепилась в правый локоть, поскольку с левой стороны стояла Гринджер. «Драко, с кем это ты?» – спросила девочка. Ричард не мог не заметить, что его кто-то взял под локоть. Он обернулся на голос и обнаружил незнакомую девочку. «Добрый вечер, мисс», – ответил он. «Боюсь, вы обознались. Мистер Малфой с друзьями стоит впереди. Ты не Драко», – удивленно с нотками возмущения сказала девочка. «Кто ты?» «Мы не представлены, мисс Ричард Гросвинер». Девочка, на радость Гермионы, отпустила руку Ричарда, словно это была змея. Высокомерно скорчив личико, она представилась. «Пенси Паркинсон, ты чистокровный?» Лицо Ричарда оставалось вежливо спокойным. Преувеличенно холодным тоном он ответил. «Мисс, прошу извинить меня за бестактность, но вынужден заметить, что задавать волшебнику такие вопросы неприлично. Если вам импонирует исключительно общество чистокровных магов, то, увы, расстрою вас, мой отец простой человек». Гермиона поднесла ладошки ко рту, чтобы никто не заметил, как она смеется. «Простой человек, герцог». Такого перла она не ожидала услышать. «Фу». Пенси брезгливо вытерла ладошки о свою мантию. «Как ты смеешь выглядеть, как мой дракусик?» «Мисс, позволю себе заметить», едва сдержал усмешку Гросвинер, «что мой гардероб безупречен, как и полагается юному джентльмену. Если вас не устраивает общество человека моего положения, увы, я не в силах ничего поделать. Ваше право, мисс. Да я с таким, как ты, за один стол не сяду», — высокомерно произнесла Паркинсон. «Ваше право, мисс», — холодно произнес Ричард, «но вынужден заметить, что принимать пищу не за столом довольно неудобно. Хотя корги бабушки Лизы, наоборот, любит есть с пола». Высоко вздернув нос, Пенси направилась в сторону Драко. На мгновение Малфой повернулся и на обозрение предстал его опухший нос и гематома под глазами, которая обещала вскоре превратиться в два шикарных синяка. Гермиону обрадовало избавление от конкурентки на ее друга, но она не могла сдержать любопытство. «А правда корги королевы любит есть с пола?» «Да», — кивнул Ричард. «Вытаскивают еду из миски и едят с пола. Видимо, так вкуснее, но я не проверял. Милые собачки, но пугливые. На позапрошлое Рождество Биллу подарил бабушке игрушечного хомяка, который громко распевал новогодние песни. Бедная собачка испугалась и убежала в другую комнату. Но бабушке подарок понравился. Билл», — Гермиона с прищуром посмотрела на Ричарда. «Это случайно не принц Уильям?» — перешла она на шепот. «Не случайно», — ответил Ричард. «Он самый». «Странные у вас подарки», — поджала губы Гермиона. «Вот мне родители на это Рождество подарили энциклопедию Британика». «Хороший подарок, но...» — протянул Гросвинер. «Гермиона, у нас традиция дарить недорогие шуточные подарки. Я подумываю о заказе разноцветных кружек в виде человеческих лиц с открытыми ртами, в которых можно хранить сахар. Это будет выглядеть так, словно кружка набила полный рот рафинадом и пытается его выплюнуть». «Мило», — поджала губы Гринджер. В комнату зашла профессор МакГонагалл. Ее строгий взгляд вперился в призраков. Те поспешно начали просачиваться сквозь стену. «Выстройтесь друг за другом», — скомандовала профессор, — «и следуйте за мной». В отличие от остальных детей, испытывающих нешуточное волнение, Ричард оставался спокойным. Причиной этому послужили призраки. Мальчик пытался придумать им применение и размышлял над вопросом, можно ли заточить призрака в микропроцессор и обеспечить его лояльность для четкого выполнения команд без возможности бунта. На волне размышлений Ричард вспомнил об одном из непростительных заклинаний Империя. Чары, которые дают чародею полную власть над тем, на кого они наложены. Закон волшебников запрещает использовать это заклинание на человеке, но нигде не сказано, что нельзя заколдовать призрака и заточить его в микрочип. Первокурсники вышли из маленькой комнаты и пересекли просторный зал. Пройдя через двойные двери, дети оказались в большом зале. Ричард отметил, что это место довольно красивое, но при этом чудное. Зал освещали тысячи свечей, плавающих в воздухе над четырьмя длинными столами, за которыми сидели старшие ученики. Столы были заставлены сверкающими золотыми тарелками и кубками. На другом конце зала за таким же длинным столом сидели преподаватели. Заместитель директора школы привела первокурсников именно к этому столу и приказала им повернуться лицом к студентам, соответственно, филейной частью к преподавателям. Ричи, смотри. Гермиона подергала Ричарда за рукав мантии и обратила его внимание на потолок, черный, усыпанный звездами. Складывалось ощущение, будто находишься под открытым небом. Ричарду было с чем сравнить, к примеру, со стеклянным потолком в королевском дворце. Его специально так зачаровали, чтобы он был похож на небо, прошептала Гермиона, ни на шаг не отходившая от Ричарда. Я прочитала это в истории Хогвартса. Похоже на трансляцию голограммы в реальном времени, также шепотом ответил Ричард. Скорее всего, на крыше расположены чары-приемник наподобие видеокамеры, а на потолке чары-транслятор. Если развить эту идею, можно создать артефакты для съемок и воспроизведения голограмм. Гермиона, сможешь найти информацию по этим чарам? Я вышлю ее волшебникам из моей мастерской. Я постараюсь, Ричи, ответила девочка. До ушей Ричарда донесся какой-то звук. Опустив устремленный в потолок взгляд, он увидел, что заместитель директора поставила перед шеренгой первокурсников трехногий табурет и положила на него остроконечную волшебную шляпу. Шляпа имела неприглядный вид. Потертая, в заплатках, грязная. Все собравшиеся неотрывно смотрели на шляпу. Прекратились шепотки, на несколько секунд в зале воцарилась тишина, а затем шляпа шевельнулась. В следующее мгновение в ней появилась дыра, напоминающая рот, и она запела. Да не просто запела, словно воспроизведение музыки через проигрыватель, а вполне осмысленно. Ричард подумал в этот момент: «Господи, неужели это все счастье мне? Я, конечно, попаданец, но чтобы сразу в один день столько роялей выпало, это перебор. Квантовый передатчик, голографический проектор и голокамера, два вида искинов. Не верится, что все это счастье мне. Похоже, вселенная меня любит. А как иначе, раз подкидывает столько плюшек, только и надо, что собрать их». Гермиона оторвала взгляд от поющей шляпы и обратила внимание на невероятно счастливое лицо Ричарда. Мальчик выглядел одухотворенным, словно к нему с небес спустился ангел или если бы ему в подарок подарили то, о чем он всегда мечтал. Прислушавшись, Гермиона различила тихий, на грани слышимости, шепот бормотания. «Рояли, искины, люблю-люблю, искинчик, моя прелесть, иди к папочке». Глава 26. Началась церемония распределения по факультетам. Всего в Хогвартсе их 4. Гриффиндор, Пуффендуй, Равенклай и Слизерин. Профессор МакГонагалл шагнула вперед, держа в руках длинный свиток с именами студентов. Она начала вызывать первокурсников. Дети подходили к табурету, заместитель директора надевала им на голову волшебную шляпу, после чего головной убор выкрикивал название факультета. Ребенок после снятия шляпы с головы устремлялся к своему столу. Первой была распределена на факультет Пуффендуй Ханна Аббат, девочка с белыми косичками и порозовевшими от смущения и волнения щеками. Затем туда же была распределена Сьюзен Боунс, рыжая девочка с карими глазами и округлым лицом. Потом было еще несколько детей, но Ричард оживился лишь когда профессор МакГонагалл произнесла: «Финч Флитчли, Джастин». Ричард с замиранием сердца ожидал, куда же распределится будущий лорд и, возможно, банкир. Пуффендуй. Ричард с удовлетворением отметил, что это отличный вариант. Как он успел выяснить, данный факультет самый спокойный и неприметный. Самое то для того, чтобы провести там несколько следующих лет. Ричи заметил, что искусственному интеллекту иногда требуется мгновение, а порой шляпа находится на голове у ученика некоторое время. Так Симус Финниган, светловолосый ирландец, просидел на стуле целую минуту, прежде чем его отправили на Гриффиндор. Но вот наступил еще один волнительный момент. Гринджер, Гермиона. Гермиона, с нетерпением ожидавшая своей очереди, внезапно обнаружила, что до сих пор держится за мантию Ричарда. Отпустив ткань, она решительно рванула к табурету и практически мгновенно надела шляпу. Гриффиндор. Ричард неодобрительно покачал головой и тихо прошептал: «Вот это поворот». Ричи в очередной раз пожалел, что не стал смотреть хотя бы сериал. Распределение было во второй серии, но он ее промотал и не помнил из этого момента совершенно ничего. Видимо, авантюрная жилка у Гермионы оказалась сильнее желания иметь друга. А ведь попаданец успел оценить незаурядный ум девочки. За полтора года экстерном сдать экзамены за 3 года обучения – это огромное достижение. Мальчик не был уверен, что без знания из прошлой жизни сумел бы повторить такой подвиг. Он уже начал строить планы на Гринджер, к примеру, пристроить ее в качестве личного секретаря в Хогвартсе, чтобы она добывала для него нужную информацию. Гросвенор, Ричард. Вот и наступил этот миг. Ричард выглядел, словно маленькая скала, спокойный и невозмутимый. Он с достоинством шагал к табурету. Стоило ему сесть на колченогий стульчик, как профессор МакГонагалл нацепила ему на голову шляпу. «ГММ», задумчиво произнес ему прямо в ухо чей-то тихий голос. «Тебе самое место на Слизерине». «Нет-нет-нет, Пуффендуй. Мне нужно на Пуффендуй». «Какой Пуффендуй?» — возмутился голос. «Такая жажда власти, денег, величия. На Слизерине ты добьешься всего этого». «ПФФ, уважаемый Искин», — в ответ с откровенной иронией подумал Ричард. «Я вас умоляю, какие власть, деньги и величие? Я Гросвенор, у меня всего этого хоть ягодицами кушай. Куда больше власти? У меня от рождения зарезервировано место в палате лордов, с королевой общаюсь на «ты», а и так немаленькие счета скоро будут ломиться от денег. А вот друзей человеку моего уровня найти непросто. Вижу большой ум и желание учиться», — продолжил тихий голос. «Равенкла будто создан для тебя. Учиться я могу на любом факультете, это же школа. Она именно для этого и создана. Но я хочу заниматься учебой в спокойной обстановке со своим другом Джастином. Значит, на Пуффендуй, пожалуйста, именно туда. Пуффендуй». Ричард испытал неимоверное облегчение. Когда с его головы сняли шляпу, он выдохнул, расправил плечи и размеренным шагом направился к столу, за которым на флаге, висящем на стене, был изображен барсук. Оттуда доносились громкие аплодисменты. Ричи сел рядом с Джастином, который поспешил поделиться с другом радостью. «Ричи, это так замечательно, что мы будем учиться на одном факультете. Джастин, знал бы ты, каких усилий мне стоило уговорить шляпу отправить меня вслед за тобой. Этот Искин словно задался целью распределить меня куда угодно, но только не к барсукам». «Искин?» — спросил Джастин. «Искин?» — кивнул Ричард. «С чего ты взял? Искусственно созданное разумное нечто на основе головного убора, что это еще по-твоему, как не искусственный интеллект? Ау, наверное, ты прав, Ричи, Слизерин». Ричард обратил внимание на то, что шляпа только что распределила Малфоя. Вслед за ним на тот же факультет отправились его прихвостни, а также много строящая из себя девица Паркинсон, которой зазорно сидеть за одним столом с графом. Особое внимание к себе приковали симпатичные девочки-близняшки, черноволосые индианки со слегка смуглой кожей и фамилией Патил. Эта фамилия Гросвенору была знакома. Обладая в этой жизни хорошей памятью, он сразу же припомнил. Азим Хашим Патил, индийский мультимиллионер, владелец корпорации Випра, потомственный брахман, в прошлом занимался оптовыми поставками продуктов, в настоящее время инвестирует в IT-технологии, так что в будущем наверняка станет миллиардером. То, что дочери такого человека оказались в Хогвартсе, вполне объяснимо. У индийских богачей стало модным приобретать недвижимость в Великобритании и иметь британское гражданство. Такие знакомства Ричард не собирался упускать. Но небольшой проблемой стало распределение близняшек на другие факультеты. Парвати отправилась на Гриффиндор, а под Макстолу Равенкла. Больше всего Ричарда поразило распределение Гарри Поттера. Он просидел на табурете довольно долго, но в итоге шляпа воскликнула: «Гриффиндор». Гарри Поттер бросил виноватый взгляд на стол Пуффендуя. В зале раздавались бешеные аплодисменты. Никому до этого не аплодировали так громко. Подумав, Ричард обнаружил, что для такого распределения имелись все предпосылки. Еще когда Гарри покупал волшебную палочку, и продавец описал ее владельца, как упертого авантюриста, можно было понять, куда он поступит. Зато распределение Рона Уизли не стало ни для кого секретом. Его практически сразу отправили на Гриффиндор, чему сильно обрадовались его братья Фред, Джордж и долговязый рыжий 15-летний Перси. «Жаль, что Гарри с Роном отправились на Гриффиндор, а не к нам», — с сожалением произнес Джастин. «Бывает, Ричард оставался невозмутимым. Если даже близнецов распределяют на разные факультеты, что уж говорить о знакомых». Речь Дамблдора прошла мимо сознания Ричарда. Он слишком глубоко погрузился в размышления, мысленно составляя письма отцу, мистеру Блейду, Артуру Уизли и Скотту Поттеру. Самым простым оказалось письмо отцу. Достаточно было написать, что поступление в школу магии прошло хорошо, и добавить несколько фактов. Сложнее оказалось с письмом Артуру Уизли, которому требовалось дать четкие указания на разработку новых волшебных гаджетов, основываясь на подмеченных во время поездки чарах. Тут и разработка квантовых передатчиков, и Искина, и генератора с дармовой энергией плюс подобие вечного двигателя для космических летательных аппаратов. На что-то иное тратить подобную установку кощунства, не на автомобиле же устанавливать. Волшебников не напасешься. Ричард понимал, что 30 волшебников для всего спектра поставленных задач становится слишком мало. Поэтому нужно было найти в письме место для указа на расширение штата магов и увеличение бюджета. Попаданец опасался, что это добавит головной боли всем, ведь Артур Уизли и так с трудом совмещает должность в Министерстве магии, на которой он так сильно нужен, и руководство мастерской. Следовательно, необходимо искать нового руководителя, причем сделать это так, чтобы человек был честным и ответственным, и Артура не обидеть. Со Скоттом Поттером иная история. Во-первых, Ричард был на 100% уверен, что Гарри Поттер забудет написать дяде, а Скотт к племяннику сильно привязался и наверняка за него волнуется. Нужно было описать, как доехали, куда поступили и сказать, что все хорошо. Во-вторых, следует дать детективу задание выяснить всю подноготную семьи Гермионы Грейнджер и сестер Поттер, дочки Леони малоизвестного миллионера. Конечно, в идеале стоит заполучить досье на всех одноклассников, а еще лучше всех учеников Хогвартса. Но Ричи пока узнал лишь имена первокурсников, так что это можно отложить на будущее. С Блейдом понятно, он связан от спецслужбы, от которой Ричарду нужны специалисты, что помогут волшебникам понять, как объединить магию и технологии. Вот тут все оказалось еще сложнее, чем с волшебниками, ведь нужно как-то грамотно объяснить, чего именно нужно добиться, не углубляясь в технические термины, квантовую физику и высшую математику. Когда в голове витают формулы квантовой физики, которую во время учебы в институте в прошлой жизни попаданец ненавидел, но скрупулезно зубрил и знал из-за строгого преподавателя, тут не до таких мелочей, как летающие вокруг призраки, галдящие дети и полный стол различных блюд. Ричи ел на автомате, не чувствуя вкуса еды. Естественно, вкушал пищу он безупречно при помощи вилки и ножа, но при этом походил на бездушного робота, чьи мысли далеко от реальности, а взгляд пуст и холоден, как у Терминатора. Таким поведением он отпугнул от себя большинство детей и к нему старались не лезть, бурно общаясь между собой. Об окончании ужина Ричард узнал лишь в момент, когда Джастин толкнул его локтем и произнес: «Ричи, вставай, мы сейчас будем петь гимн Хогвартса». «Гимн? Встаю». То, что случилось дальше, сложно назвать гимном. Народ орал на все лады, отчего складывалось ощущение, будто это сумасшедший дом. Наконец, пение завершилось и всех распустили по гостиным. Плотного телосложения шатен с тяжелым подбородком и серыми глазами привлек к себе внимание. «Первокурсники, ко мне. Я ваш староста, Габриэль Трумен. Следуйте за мной. Постарайтесь запомнить ориентир и не отставать». Первокурсники неорганизованной толпой пошли следом за старостой. К счастью, идти оказалось недалеко, всего-то и нужно было пройти через большие двустворчатые двери, спуститься вниз по лестнице и по просторному коридору дойти до огромных дубовых бочек из-под вина. «Запоминайте стук», — привлек к себе внимание староста. Трумен отстучал костяшками пальцев по второй бочке снизу второго ряда незатейливый ритм. Крышка бочки отъехала в сторону. «Так открывается вход в нашу гостиную. Мы не скрываем наш секретный стук, и вы можете водить в наше общежитие гостей с других факультетов. Но постарайтесь не злоупотреблять этим. Если вы постучите не по той бочке или воспроизведете неправильный стук, то вас обольет уксусом». Гостиная, к которой вел пологий проход внутри бочки, оказалась просторной и уютной комнатой со множеством мягких кресел, диванчиков и ковров. Комната была необычной круглой формы с относительно низкими для такого замка потолками. Зал был декорирован в радостных пчелоподобных цветах, черном и желтом, подчеркнутых использованием тщательно отполированного дерева медового цвета для столов и круглых дверей, которые ведут к комнатам девочек и мальчиков. Габриэль привел мальчиков-первокурсников в их спальню, которая станет основным их жилищем на следующие 5-7 лет. Ричард отметил, что спальня обставлена комфортными деревянными кроватями, которые покрыты лоскутными одеялами и расположены в нишах, которые напоминают пчелиные соты. При желании кровать можно отделить от спальни балдахином и создать небольшое приватное пространство. Помимо этого, рядом с каждой кроватью в стене прилагался небольшой шкаф. По центру оставалось большое пространство, но оно было занято небольшими столами-партами на одного человека, которые были установлены кругом с небольшим разрывом перед печью-камином. Именно печь занимала самое центральное место, и по идее она призвана дарить тепло холодными зимними вечерами. В Великобритании принято считать первый этаж цокольным, а второй этаж считается первым. С учетом того, что большой зал расположен на первом этаже, у человека, незнакомого с британским подходом к подсчету этажей, может сложиться ошибочное мнение, будто гостиная Пуффендуя находится в подземелье, как у слизеринцев. На самом деле это неверно. По меркам других стран общежитие барсуков расположено на первом этаже, о чем свидетельствуют круглые окна над кроватями, которые расположены напротив двери. А вот студентам слизерина не повезло, их общежитие как раз-таки находится под землей. Но Ричард был уверен, что спальни студентов расположены на том же уровне, что и у пуффендуйцев. 6. Констатировал Ричард. Джастин широко зевнул и сонным голосом спросил, что 6 кроватей, 6 парт, 6 шкафов, если посчитать по отдельности количество крупногабаритной мебели и соединить эти числа в ряд, то получится число дьявола. У дизайнера имелось чувство юмора. А нас только четверо, заметил Джастин. Я, ты, Эрни и Захария. Эрни Макмиллан в будущем грозится стать писаным красавчиком, сейчас же это был просто очаровательный мальчишка с пшеничными волосами и голубыми глазами. Захария Смит похож на Ричи и Эрни лишь цветом волос, он тоже блондин. Но глаза у мальчика темно-карие, телосложение плотное, нос широкий, а губы узкие. Он выглядел напуганным и растерянным. «Три блондина и ты», — Джаз усмехнулся Ричард. «У нас меньше всего первокурсников. Из девчонок и вовсе всего лишь Сьюзен и Ханна. Знаете, ребята, если у остальных факультетов спальни тоже рассчитаны на всех мальчиков, то нам повезло больше всех. Целых две свободных кровати. О, мои вещи уже здесь», — усталым тонким голосом произнес удивленный Захария. «Мои тоже», — сказал Эрни, подойдя к центральной кровати возле окна. «О, и мой саквояж на месте», — направился к соседней с Эрни кровати Джастин. «Если никто не против, я, пожалуй, перееду сюда». Ричи взял свой саквояж с кровати возле двери и занял свободную койку сбоку. Он рассудил, что там не должно дуть ни с двери, ни с окон, а тепло от печи будет ощущаться лучше всего. Хитрый расчет, но в общаге всегда так, кто первый встал, того и тапки. И хотя в этой жизни Ричард богат, но в ином мире во времена получения высшего образования попаданцу пришлось долгое время жить в студенческом общежитии. И он вынужден был заметить, что комфорт общежития из будущего ничем не отличается от общежития из прошлого. Пожалуй, тут даже будет получше, ибо комната просторнее раза в два. Утром мальчиков разбудил будильник, который с вечера завел Ричард. Со стороны кровати Эрни донеслось недовольное ворчание. Джастин натянул одеяло на голову, свернулся калачиком и даже не думал вставать. Лишь Захария с трудом разлепил глаза, сел и пытался снова не принять горизонтальное положение. «Ричард, ты обалдел!» — хриплым спросонья голосом спросил Смит. «Время только 6 утра. Нам еще час-полтора можно спать. Спите, я вам не мешаю. Если знаешь другой способ проснуться вовремя, внимательно выслушаю и буду его использовать». Что-то неразборчиво пробурчав, Захария рухнул головой на подушку, укутался в одеяло и постарался уснуть. Ричард привык к ранним побудкам, поэтому он с легкостью выскользнул из-под одеяла и выключил будильник. Первым делом Гросвенор оценил санузел и душевую. Они оказались общими для всех мальчиков, но с довольно приличным количеством раковин, унитазов и душевых кабин. Несмотря на это, немногим позже там все равно должно быть столпотворение. Но в 6 утра в санузле и душевой не было ни единой души. После того, как взбодрился, Ричи приступил к написанию писем. Закончил он лишь в начале 8 часа, когда народ начал пробуждаться и с помятыми лицами выползать в коридор. В гостиной Ричард обнаружил лишь одну девочку примерно на год-два старше. Худенькая, с острым подбородком шатенка с туго стянутыми в хвост волосами. Поправив манжеты белоснежной рубашки, Ричард направился к девочке. «Доброе утро, мисс. Прекрасный кардиган. Этот лиловый цвет вам очень идет». «А?» Шатенка опустила книгу и с удивлением взглянула на Ричи. «Мы не представлены. Ричард Гросвенор, можно просто Ричи. М. Миган Джонс, 2-й курс. Рад знакомству, мисс Джонс. Ой, зови меня просто Миган, а то я себя чувствую, словно на уроке со Снейпом». «Хорошо, Миган. Сегодня замечательная погода, чтобы отправить сову. Быть может, вы будете столь любезны, что подскажите, где находится совятня». «Тебе в совятню надо?» – спросила Миган. «Времени до завтрака много, давай я тебя свожу. Это будет очень любезно с твоей стороны, Миган. Я буду тебе очень признателен». Помещение для сов, как несложно догадаться, находилось на чердаке. Вот только Ричи самостоятельно никогда не нашел бы нужную башню. Круглое помещение с окнами без стекол имело множество ниш, в которых располагались громко ухающие и шуршащие совы. Письма с трубкой магафона для отца и вложенными письмами для связанного спецслужбы из Скотта Поттера были отправлены с Дартом Вейдером, который прибыл в школу своим ходом. Для отправки письма Артуру Уизли пришлось воспользоваться одной из школьных сов. Когда Меган и Ричард вернулись в общежитие Пуффендуя, Трумен уже собрал всех сонных первокурсников в гостиной. «Гросвенор, ты где был?» – возмутился староста. «Только тебя ждем. Доброе утро, леди и джентльмены», – обозначил кивок головой Ричард. «Мистер Трумен, я отправлял корреспонденцию. Мисс Джонс любезно сопроводила меня в совятню. Надеюсь, вы простите мое опоздание». «Ладно», – остыл староста. «Слушайте внимательно. Если кто-то забыл, директор Дамблдор вчера упоминал, что северное крыло третьего этажа закрыто, а это значит, что его нельзя посещать, даже если вам сильно хочется. Вам все ясно?» Староста дождался, когда все первокурсники ответят или кивнут, после чего продолжил. «Первое время я буду провожать вас на занятия. Надеюсь, путь до большого зала вы найдете, тут недалеко. Дальше по коридору после выхода из гостиной расположена кухня. Если кто-то будет голоден, то может сходить туда и попросить что-нибудь перекусить. Для входа на кухню нужно остановиться напротив натюрморта с фруктами и пощекотать грушу. Она превратится в дверную ручку. На кухне работают домовые эльфы. Прошу вас не удивляться их внешнему виду и не оскорблять. Общайтесь с ними вежливо». Трумен внимательно осмотрел всех первокурсников и некоторым из них сделал замечание по поводу внешнего вида. Дети стали поправлять одежду и приводить в порядок прически. «После завтрака вам необходимо будет самостоятельно вернуться в гостиную и взять у меня расписание занятий. Сверяясь с ним, вы соберете сумки с необходимыми учебниками. Не забывайте чернила, перья и пергамент. И еще, наш факультет – одна большая семья. Не стесняйтесь попросить помощи у старшекурсников. Старайтесь не вступать в конфликты с учениками других факультетов. Не берите ни у кого сладостей и напитков. Некоторые студенты ради шутки могут подсунуть продукты с зельями, эффекты которых вам не понравятся. А теперь разбейтесь по парам и идемте за мной на завтрак». Первым уроком у первокурсников Пуффендуя и Ревенкла была гербология. Для этого занятия ученикам пришлось пройти в теплицы, расположенные вблизи замка. Занятие вела декан Пуффендуя, добродушная, слегка полноватая женщина с седыми волосами. Ее мантия и остроконечная шляпа были слегка потрепанными. Как понял Ричард, это рабочий вариант одежды, чтобы было сподручнее копаться в земле. Помона Спраут понравилась всем ученикам, она интересно рассказывала о волшебных и обычных растениях, ни на кого не ругалась и всегда готова была прийти им на помощь. На второй урок староста Пуффендуя привел учеников в подвал замка. Ребята расположились за столами в классе зельеварения. Тут нужно было разбиться на пары, и Ричи сел вместе с Джастином. Оставив свои вещи, Ричард направился к ученикам Равенкла. Учеников на первом курсе Равенкла оказалось ровно столько же, как и пуффендуйцев, то есть шестеро. Только у них было на одну девочку больше и на одного мальчика меньше. Две девочки сидели на дальней парте и шушукались между собой. Мэнди Блэклхерст, ничем не примечательная, слегка полноватая девочка с круглым лицом. Лиза Турпин, худенькая ирландка с каштановыми волосами и болотными глазами. Рядом с Падмой Патил раскладывал письменные принадлежности Терри Бут, плотного телосложения слегка сутулящийся мальчик, кореглазый шатен. Третью парту занимали Майкл Корнер, черноволосый и кореглазый мальчишка с длинной прической, и Энтони Голдстин, блондин с короткой стрижкой и тяжелым подбородком. Итого на 12 учеников приходилось 4 мальчика-блондина, считая Ричарда. Просто невероятная концентрация светловолосых парней. «Привет, ты же подмопатил, я Ричи». «Я о тебе наслышана», — ответила индианка. «Это же о тебе писали в газете, как об изобретателе нового вещества. Вещество не новое, о графене давно было известно ученым, так что я его не изобрел. Просто продемонстрировал способ, с помощью которого можно добыть чешуйки этого вещества. Но в целом ты права, новое вещество», — оживился Бут. «Ты правда что-то изобрел? Ты же Терри, да?» – спросил Ричард. «Да, а ты Ричи?» «Я слышал. Терри, скажем так, мне было скучно и я насыпал немного карандашного грифеля на скотч, после чего стал склеивать клейкую ленту много-много раз. В итоге исследование на электронном микроскопе показало наличие чешуек графена, прочной, как алмаз, структура углерода толщиной в 1 атом. Крайне перспективный материал. А с помощью магии можно его создать? Задумчиво спросил Бут. Ведь есть же трансфигурация. Если это одна из форм углерода, то наверняка можно получить это вещество с помощью магии. Ричард вежливо улыбнулся и ответил. Терри, если кто-то готов придумать, как дешево и массово изготовлять графин, я готов выделить на исследование солидный грант или заплатить серьезное вознаграждение за готовый способ. Деньги – это хорошо, заметил Терри. А где можно почитать о графине? Если тебе интересно, я попрошу ученых из университета прислать подборку материалов по этому веществу. Конечно, обрадовался мальчик, буду благодарен. Я бы тоже почитал о графине, заметила Падма. Папа говорил, что это вещество будущего. Падма, а твой отец случаем не мистер Азимхашим Патил? Он самый. Ричи, ты с ним знаком? Ответила индианка. Просто слышал о нем, вежливо произнес Ричард. Все же он довольно известный в узких кругах бизнесмен. Вы давно переехали в Великобританию, мы переехали в Англию, когда нам с сестрой было по 5 лет, сказала Падма. Большую часть времени мы живем в пригороде Лондона и лишь изредка летаем в Индию на каникулах. Ричи, ты же тот самый Гросвенор. Да. Тот самый, единственный и неповторимый. Внезапно в кабинет ворвался темный ураган. Это был профессор Северус Снейп. Сели по местам. Негромкий голос с командными нотками заставил всех занять свои места и притихнуть. Снейп начал свое занятие с того, что раскрыл журнал и начал знакомиться с учениками. Вскоре он дошел до фамилии Ричарда. Гросвенор. Ричард встал из-за парты. «Это я, сэр. Садитесь», — сказал Снейп и продолжил перекличку. После знакомства с классом профессор зельеварения толкнул зажигательную речь о важности своего предмета. Он говорил шепотом, но ученики слышали каждое его слово. Снейп обладал талантом без каких-либо усилий контролировать класс. Никто даже не задумывался о том, чтобы перешептываться или заниматься какими-то своими делами. Казалось, этот строгий преподаватель взглядом прожжет дырку в любом нарушителе. Вскоре Снейп прочитал лекцию по технике безопасности и выдал задание сварить простейшее зелье от фурункулов. Ричард с ужасом смотрел на высушенные листья крапивы, змеиные зубы и иглы дикобраза. Он не представлял, как можно пить бурду, которая получится из этих ингредиентов. В еще больший ужас мальчика вгоняло понимание, что все это нужно еще как-то приготовить. Как, Ричи за всю жизнь ни разу не притрагивался к плите, за исключением случаев, когда нужно было разогреть готовое блюдо. Такой же кошмар читался на лице Джастина. В прошлой жизни Ричард питался полуфабрикатами, которые для приготовления достаточно было поместить в подобие микроволновой печи. Так что и в прошлой жизни он не получил опыта готовки. Ричи, ты же знаешь, что с этим всем делать, с надеждой прошептал Финч Флетчли. Откуда? Так же тихим шепотом ответил Ричард. Я, как и ты, рос в окружении прислуги и на кухне ощущаю себя туристом. Давай, дроби зубы змеи в ступке, а я попробую нарезать крапиву. Уж ножом-то я пользоваться умею. Снейп кружил по классу, шурша своей длинной черной мантией, и следил, как ученики готовят зелья. Он внезапно оказывался в разных точках комнаты и критиковал каждого. «Режьте ровнее, мистер Гросвенор», — раздалось раздраженное шипение над ухом Ричарда. «Вы не лесоруб, чтобы класть в зелье такие бревна». «Спасибо, сэр». Ричард остался спокоен и стал лучше измельчать крапиву. Джастин занервничал и шустрее заработал ступкой. Через час ученики выползали из подземелья выжатые, как лимон в еврейской семье. «Снейп просто зверь», — высказался Джастин. «Это не то, это не так, зелье бурда, которой можно лишь травить врагов». «Джаз, смотри на это с позитивной точки зрения», — ответил Ричард. «Зато ты теперь знаешь рецепт яда из простых компонентов». «Нормальный преподаватель, и замечания делал по теме. Согласись, что из нас такие же великие зельевары, как и гениальные кулинары. Просто это не наше занятие. Где ты видел лорда, который кашеварит или варит в котле волшебную бурду? Боюсь, что все уроки зельеварения будут такими», — с грустью произнес Джастин. «Куда деваться? Будем варить волшебную бурду, раз так нужно. Мне проще нанять талантливого зельевара или даже нескольких, чем приготовить зелье самому. У каждого свои сильные стороны». Уроки истории магии оказались самыми унылыми, какие только можно было придумать. Их вел призрак, который монотонно бубнил себе под нос лекцию. Чтобы не заснуть, нужно было обладать колоссальной силой воли. Трансфигурация Ричарда разочаровала. Вела этот урок строгая профессор МакГонагалл, которая постоянно придиралась к Ричарду и Джастину. На занятии нужно было превратить спичку в иглу, но лишь у Майкла и Терри вышло заострить деревяшку. Ричард же, сколько ни старался, ничего не мог добиться. Лишь чары обещали быть захватывающими. Но и тут Гросвенору пришлось разочароваться. Преподавателем чар оказался пожилой карлик ростом чуть больше метра, Филиус Флитвик. Он дал детям упражнения для развития кистей и обещал, что первое заклинание они начнут изучать лишь в конце октября. Профессор Квиринус Квиреллу, преподающий защиту от темных искусств, оказался ужасным преподавателем. Он носил на голове фиолетовый тюрбан, заикался и вонял чесноком. Единственное, что подметил Ричард, волшебник он талантливый, если судить по классификации мадам Марчбэнкс, ведь Квиреллу выполнял заклинания невербально. Глава 27. На следующий день Ричард получил ответные письма от отца и мистера Уизли. Помимо этого, Гросвенор-старший позвонил сыну по мегафону и некоторое время с ним пообщался, интересуясь всем, как он добрался до школы, куда поступил, какие условия проживания и так далее. Мистер Уизли выразил согласие на расширение штата волшебников и выражал радость от увеличения финансирования. За завтраком юный Гросвенор внимательно наблюдал за столом Гриффиндора. Точнее, он следил за тем, что ест Рональд Уизли. Вроде бы по сериалу именно он должен был стать лучшим другом героя, но это не точно. Чернокожий парень Дин Томас тоже подходит на роль друга героя. Пухлый и застенчивый блондин Невилл Лонгботтом похож на актера из второй серии голосериала, который ошивался рядом с Гарри Поттером. Одна проблема, все эти мальчики с удовольствием уплетали мясо и никаким образом даже не думали демонстрировать свои вегетарианские пристрастия. Последним под подозрение попал Симус Финниган, светловолосый ирландец, но и он как назло с удовольствием ел мясо. «Черт подери», — подумал Ричи, — «все не как в сериале. Профессор зельеварения ничем не выдает, что он гей. Ни один из мальчиков с Гриффиндора не вегетарианец, и ни одной чернокожей однокурсницы. Интересно, кто же тогда подружка Поттера, ведь Гарри общается на своем факультете лишь с Роном». С соседями по комнате Ричи быстро нашел общий язык. Постепенно он с помощью хорошо подвешенного языка нашел подходы к однокурсникам с Равенкла и завел с ними приятельские отношения. За ним потянулись остальные пуффендуйцы из его группы. Поскольку студентов в их группе было всего 12, найти общий язык не составило труда. Несколько раз Ричи пересекался с Гарри Поттером и Роном Уизли, продолжая с ними дружеское общение. Оказалось, что студенты Гриффиндора и Слизерина аналогично объединены в одну группу. Только у них студентов намного больше, 28 на оба факультета. Гриффиндорцы и слизеринцы не нашли между собой общего языка, более того, они конкурировали друг с другом и чуть ли не враждовали. Ричард порадовался, что в его группе все совершенно иначе. Соответственно, львы и змеи жили в более стесненных условиях, что также говорило в пользу выбора пуффендуя. В свободное время Ричи тренировал заклинания, с упорством пытаясь добиться хотя бы минимальных успехов в трансфигурации. На третий день учебы мальчик достал два слитка редкоземельных металлов и приступил к их копированию. В комнате в этот момент находился Джастин. Его заинтересовало занятие друга, и мальчик спросил: «Ричи, что ты делаешь?» «Отрабатываю чары создания дубликата. Неужели такое заклинание существует?» Вместо ответа Ричард махнул волшебной палочкой, мысленно отметил точку на слитке иридия, выделил еще 5 точек и представил, что металл разделяется на 5 частей и собирается в 2. На его кровати оказалось 2 идентичных серебристых слитка в форме куба весом по 12 килограммов. «Аво!» – изумленно воскликнул Финч Флитчли. «Круто! А что, так все можно скопировать? Только обычные предметы без капли волшебства. Еще нельзя копировать золото, серебро, алмазы, рубины и изумруды. А, к примеру, аудиоплеер можно скопировать?» – спросил Джастин. «Можно, если там нет электронных компонентов с содержанием серебра и золота. Прикольно. А нас будут учить этому заклинанию на 6-м курсе. Если хочешь, могу научить. Давай». Некоторое время Ричард пытался научить Джастина чарам дублирования, но после пары часов безрезультатного махания палочкой, Финч Флитчли потерял интерес к этому занятию. «Да ну его», — в сердцах произнес Джастин. «Это слишком сложное заклинание. Выучу его потом. Не зря же его дают на 6-м курсе». «Как хочешь», — пожал плечами Ричард. «Твое право. А почему металл?» — спросил Джастин. «Тяжелые предметы сложнее скопировать. Слиток металла компактный, так удобнее». Ричард увильнул от правдивого ответа. На самом деле он не только тренировал заклинание, но и создавал запас довольно дорогих редкоземельных металлов. Иридий и палладий стоят намного дороже серебра и очень близки к золоту. Скажи он, что вскоре собирается продать получившиеся слитки редкоземельных металлов отцу Джастина. Сложно представить последствия. Как минимум юный Финч Флетчли осознал бы стоимость этих металлов и сказал бы своему папе, насколько легко они достались Ричарду. Тогда мистер Финч Флетчли наверняка скостил бы цену в несколько раз. А так все в плюсе. Банкир получит металлы на 10% ниже рыночной цены. Ричи получит золото, которое необходимо для вливания средств в магический бизнес. Ведь мастерская требует все больших затрат. Одни зарплаты трем десяткам волшебникам и мистеру Уизли. Это 10 тысяч галлеонов в месяц. Плюс гранты на исследование и создание опытных образцов примерно на такую же сумму. Стоит добавить к этому увеличение персонала, как расходы вырастут еще больше. А банковское хранилище в Гринготтсе имеет ограниченный ресурс средств. Конечно, Ричи получал приличные выплаты от британских спецслужб за зачарование различной техники, но они платили фунтами. Можно было бы конвертировать фунты в золото, а затем в галлеоны, но для юного бизнесмена такой поступок казался безумным. Ведь он практически из ничего может получить средства на функционирование волшебной мастерской. Вскоре через Гросвенера старшего Дартом Вейдером был прислан отчет от детектива Поттера. Скотт за короткое время проделал большой объем работы. Он предоставил приличное количество данных на Гермиону Грейнджер и близняшек Паттил. Там было все. Даты рождений, копии медицинских карточек, перечисление школьных заслуг, наказание и прочая информация, которую можно добыть законным и незаконным путем. Не останавливаясь на достигнутом, Ричи поручил Скотту Поттеру раздобыть досье на всех однокурсников, за исключением Гарри Поттера и Рональда Уизли, но в первую очередь на всю семью Малфоев. Это занятие обещало растянуться надолго, но мальчику было важно быть в курсе того, с кем можно контактировать, от кого стоит держаться подальше, а с кем нужно, если не подружиться, то завести приятельские отношения. 19 сентября Ричард после завтрака остановился перед лестницей сразу возле выхода из большого зала. Мимо проходили ученики разных факультетов. «Ты чего стоишь?» – подошел к нему Джастин. «Хочу кое с кем поговорить. Иди на трансфигурацию без меня, Джаз. Я подойду к началу урока». «Хорошо». Мимо Гросвенера потянулась цепочка гриффиндорцев. Ричи поздоровался со старшими детьми Уизли, затем с Гарри и Роном, которые ответили приветствием и продолжили путь. «Гермиона», — окликнул Ричард задумчивую девочку. «Привет, Ричи», — остановилась она. «Ты что-то хотел, Гермиона? Поздравляю тебя с днем рождения». Задумчивость на лице Гермионы сменилась восторгом. Она с предвкушением следила за тем, как Ричи из зачарованной на незримое расширение сумки почтальонки из кожи дракона достает объемный сверток в цветастой оберточной бумаге, перевязанной розовой лентой. «Это мне». Гермиона пребывала в недоумении и с радостью приняла подарок. «Спасибо, Ричи. Но откуда ты узнал, когда у меня день рождения?» «Слухами земля полнится. Не признаваться же Ричарду, что он почерпнул информацию оттуда же, откуда и о всех болезнях девочки, о ее плохих отношениях с одноклассниками в младшей школе, отличных отметках и многом другом. Можно открыть, конечно, Гермиона. Подарки для этого и созданы». Девочка с замиранием сердца развернула оберточную бумагу. Несколько старшекурсников с Гриффиндора, проходившие мимо, с интересом покосились на парочку первокурсников и прошли дальше. Гермиона ожидала увидеть какую-нибудь безделушку, но обнаружила обтягивающий трикотажный комбинезон черного цвета, вязаную лыжную маску с прорезью для глаз, широкий кожаный пояс с ножнами для волшебной палочки, кожаные перчатки и удобные туфли на мягкой подошве. Некоторое время она с недоумением разглядывала эту одежду, что-то в ней казалось знакомым. Внезапно Гринджи разорила. Округлив глаза, она обомлела и дрогнувшим голосом спросила: «Ричи, это что, костюм ниндзя?» «Можно и так сказать. Если ты заметила, одежда в некоторых местах плотнее. Внутри она армирована зачарованной сеткой, которая гасит удары и укрепляет ткань до прочности легкого бронежилета. Этот сет нужно носить полным комплектом. При тройном нажатии на бляшку ремня активируется заклинание невидимости, которое будет действовать до 1 часа, и затем сутки понадобится на подзарядку. На туфли наложены чары тихого шага и заклинание приклеивания, как и на перчатки, то есть обувка позволяет бесшумно ходить, а вместе с перчатками и нашивками на коленях и локтях можно лазить по вертикальным стенам. Приклеивание управляется по принципу летающей метлы, то есть мысленно и без особых проблем, нужно лишь немножко потренироваться. Помимо этого на одежду наложены заклинания для отталкивания воды, согревания и охлаждения, чтобы в любую погоду ощущать себя комфортно. А с помощью заклинания увеличения ты сможешь подгонять размер вместе с изменением роста. Шпионский суперкостюм. С восторгом прошептала Гермиона, крепко прижав к себе сверток. Только, зачем он мне? Не знаю, пожал плечами Ричард. Но ты же поступила на Гриффиндор, так что, думаю, пригодится. Спасибо, Ричи. Ты настоящий друг. Прости, что я не поступила на Пуффендуй. Я уговорила шляпу отправить меня в Гриффиндор. Ничего страшного, мы же учимся в одной школе. Подумаешь, будем чуть реже видеться. Это не помешает нам с тобой общаться. Гриффиндор тоже хороший факультет. Ну, наверное, ответила девочка с кислым лицом. Думаю, мне было бы лучше учиться вместе с тобой. Какой же я была глупой, упрашивая шляпу. Тебя обижают одноклассники? С участием поинтересовался Ричард. Нет, помотала головой в стороны Гермиона. Со мной никто не хочет дружить. Все считают меня заучкой и зубрилой. Я так не считаю. Девочка через силу улыбнулась и ответила. Сказал мальчик, который в 11 лет закончил старшую школу и собирался поступать в университет. Ричард добродушно рассмеялся. И не поспоришь, Ричи, тебе еще нужна помощь с теми темами, о которых мы говорили при поступлении. Очень нужна, Гермиона. Это вопрос жизни и смерти. От этих данных зависит будущее всего человечества. Гермиона приняла свой обычный надменный вид и сказала. По-моему, ты преувеличиваешь. Я упер себе в грудь указательный палец Ричард. Преувеличиваю. Да не может быть. Гермиона, скажи, ты мечтала о том, чтобы полететь в космос к другим звездам и открыть новую планету, подобную Земле? Девочка немного замялась, но ответила, да, было такое, я люблю читать фантастику, а это не фантастика, нет, Гермиона, это вполне реально осуществить в ближайшие 20 лет, но не с помощью технологий, а путем объединения техники и волшебства. Гермиона, ты же умеешь хранить секреты? Да, тогда я открою тебе тайну, с твоей помощью я хочу построить целый флот космических трансгалактических кораблей и отправить экспедиции для исследования галактики. Уже сейчас на основе заклинаний, с помощью которых работает Хогвартс-экспресс, идет разработка мощного реактора с бесконечной дармовой энергией и аналога вечного двигателя, чтобы заставить корабль двигаться в космическом пространстве. Осталось дело за малым, раздобыть методику создания распределяющей шляпы, чтобы на ее основе создать искусственный интеллект для управления звездолетом. Так, потихоньку, изобретая то одно, то другое на основе привычных для волшебников вещей, мы сможем приблизиться к цели, космическим путешествием на невероятные расстояния. Зажигательная речь Гросвеннера-младшего попала на благодатную почву. Гермиона загорелась идеей космических путешествий. У девочки дух захватывал от открывшихся перспектив. Магия – это круто, но, действительно, маленькая маглорожденная ведьма заметила, что волшебники относятся к магии как к чему-то обыденному. А Ричи только что открыл глаза на то, что волшебство можно использовать более глобально. Перед внутренним взором Гермионы предстал гигантский звездолет, который за мгновение преодолевает несколько световых лет. «Я тебе помогу, Ричи», — твердым голосом пообещала Гермиона. «Обязательно помогу. В таком случае держи», — вручил Ричард девочке мегафон. «Ты знаешь, как этим пользоваться. Для связи со мной нажмешь единицу. Мегафон? Мне. Но их же мало. Ты моя подруга и соратница, Гермиона», — одарил девочку теплой улыбкой Ричард, зарождая в ее сердце чувственное пламя. «Так мы сможем поддерживать связь друг с другом. Звони мне, если узнаешь что-то новое, захочешь со мной встретиться или что-то произойдет. Спасибо. Ой, Ричи, нам пора на уроки». «Да, пора. Удачного дня, Гермиона. Еще раз поздравляю тебя с днем рождения. Желаю всего наилучшего». Сияющая от счастья, как маленькое солнышко, Гермиона почти в припрыжку отправилась на занятия, по пути заворачивая сверток с подарком обратно. Ричард поспешил в класс с трансфигурацией. Спешно идя в одиночестве по коридорам древнего замка, он даже не думал скрывать счастливой улыбки. «Кажется, эта рыбка клюнула», — подумал он. «Шпионский костюм, такие мастерская Уизли делает по заказу спецслужб, как нельзя кстати подойдет для столь любознательной девочки. Осталось только гадать, насколько хватит ее терпения, чтобы не пробраться в запретную секцию библиотеки. Надеюсь, Гермиона сразу обнаружит брошюрку с описанием заклинания дублирования, которую я вложил в сверток. Костюм ниндзя-невидимки и такие чары в руках Грейнджер. Уверен, к концу года рецепт создания распределяющей шляпы будет у меня в кармане. Если верить данным из личного дела Гермионы от школьного психолога, она умная, любознательная и упертая авантюристка, для которой поставь задачу и, хлебом не корми, сама снесет все преграды и добьется цели, несмотря ни на что. Очень полезный человек. Перед входом в класс с трансфигурацией Ричард бросил взгляд на платиновый филипп-патик, хронометр, надетый на левую руку, и отметил, что до начала урока осталось несколько минут. Зайдя в класс, он поймал на себе суровый взгляд преподавателя. «Доброе утро, профессор МакГонагалл. Прекрасно выглядите. Проходите, мистер Гросвинер», — строго произнесла профессор. «Скоро начнется урок. Всем привет, кого не видел». «Подма», — дружелюбно кивнул Ричард, проходя мимо первой парты студентов Равенкла. «Замечательное жемчужное ожерелье. Оно прекрасно подчеркивает твою красоту». Пройдя мимо второго ряда парт, за которыми слева сидел Джастин, а справа парни-вороны, Ричард попутно пожал всем троим парням руки, замер возле третьего ряда и стал отвешивать вежливые поклоны на правую сторону. «Мисс Турпин, рад вас видеть, у вас очаровательная улыбка». Девочка, до этого молчаливая и немного хмурая, порозовела от смущения и невольно улыбнулась. «Мисс Браклхерст, прекрасная губная помада, отлично подчеркивает контур ваших милых губ». Браклхерст, не привыкшая к комплиментам, закостенела и уставилась на Ричарда подобно загнанной лани, глядящей в глаза хищника. «Спасибо», слегка заикаясь, выдавила она из себя. «Ричи, ты можешь звать меня по имени». «Хорошо, Мэнди, я это приму к сведению». «И меня», выпалила покрасневшая Турпин. «Всенепременно, Лайза», ответил Гросвинер. Ричард понимал, что если не сделает комплиментов однокурсницам с Пуффендуя, девочки затаят обиду, поэтому он обернулся к ним и повторил поклоны. «Ханна, замечательная прическа. Косички прекрасно подчеркивают твою красоту. Сьюзен, ты как всегда очаровательна». «Кхем», раздалось громкое покашливание. Ричард обернулся и обнаружил строгий взгляд недовольной МакГонагалл. «Мистер Гросвинер, если вы закончили соблазнять девочек, мы уже можем приступить к занятиям», — с нажимом спросила профессор. «Не смею задерживать урок, профессор МакГонагалл», — вежливо ответил Ричард, занимая свое место возле Джастина. «В таком случае, мистер Гросвинер, продемонстрируйте нам превращение спички в иголку», — сухим тоном произнесла МакГонагалл. «Вот вам спичка». На стол лег озвученный предмет. Ричард взмахнул волшебной палочкой и пробормотал формулу трансфигурации. Деревяшка практически сразу превратилась в серебристую сталь, заострилась и обзавелась ушком. «Неплохо», — прокомментировала профессор, нависнув над Гросвинером. «Одно очко Пуффендую. Скажите, мистер Гросвинер, вы тренировались исключительно в разрешенном месте и под присмотром опытных студентов, мэм?» «Помните, для всех», — произнесла профессор, обведя тяжелым взором класс, — «ни в коем случае не колдуйте самостоятельно, это может быть опасно. Школьные правила запрещают колдовство в коридорах». «Угу», — с иронией подумал Ричард, — «в коридорах не колдуй, сам не колдуй, а спичку в иголку, хоть наизнанку вывернись, но преврати». «Да никто этих правил не соблюдает. Кто хочет, отрабатывает заклинания в своей спальне. Старшекурсники даже с такого дружного факультета, как Пуффендуй, все еще остаются детьми. Им не интересно тратить время на присмотр за мелкими ребятишками, пока они будут тренировать заклинания. Это известно всем, но при этом профессор МакГонагалл делает вид, что все нормально, раз формально правила не были нарушены». Ричард сделал вывод, что волшебникам со школы прививают правила. «Не пойман, не вор, или если нельзя, но сильно хочется и никто не видит, то можно». Через пару дней после дня рождения Гермионы Ричард получил совой объемный пакет корреспонденции, который сразу же убрал в сумку. До письма Гросвинер-младший добрался только незадолго до завтрака и обнаружил там досье на Малфоев. Если сделать выжимку, то предок Малфоев прибыл в Англию с Вильгельмом-завоевателем в XI веке. По некоторым источникам, Армандо Малфой был близким другом Вильгельма, хотя, вероятнее всего, придворным магом. За верную службу Малфой получил один из лучших участков земли в графстве Уилтшир неподалеку от Стоунхенджа. После завоевания Англии Вильгельм-завоеватель поделил страну на маноры, владельцы которых стали называться баронами. Те, кто владел многими манорами, назывались большими баронами, а с меньшим числом – меньшими баронами. Герцоги и маркизы появились в XIV веке, виконты, в 15-м. Хотя пожизненные перства создавались в ранние времена, но законным способом, только после принятия акта об апелляционной юрисдикции в 1876 году. Не углубляясь в британское законодательство, можно сказать одно: Люциус Малфой носит наследный титул барона Малфой-Манора, но места в палате лордов не имеет. Люциус Малфой занимается практически тем же, что и гроссвенеры, но масштабы значительно меньше. Он продолжает дело предков, сдает землю в аренду и официально платит налоги короне. Но на этом все. Доход Малфоев по меркам простых людей довольно скромный. К примеру, за прошлый год они получили с ренты чистой прибыли в размере 75 тысяч фунтов. Неплохо для землевладельца, но и астрономической эту сумму не назовешь. По меркам волшебников это целое состояние, 15 тысяч галлеонов. Аж 50 месячных окладов начальника Большого департамента Министерства магии. Из полученной ренты Люциус 12 тысяч фунтов переводит в волшебные деньги официальным путем через Гринготтс, а с остальных платит взятку в размере 500 галлеонов, предположительно, но почти точно, министру магии в итоге через мутные схемы переводит остальные фунты в волшебную валюту. Видимо, спесь не позволяет Люциусу договориться с гоблинами, но более вероятно, что он подобным образом подмазывает министра, давая ему формальный повод для взятки.